Эпилог. Слушатель, вероятно, хотел бы узнать, что же нашим героям показал Ланд. И автор не оставит этот вопрос без ответа. К сожалению или к счастью, историю Ланда нельзя рассказать в двух словах. Поэтому автор задумала для этого отдельную книгу. В ней слушатель встретит несколько старых, уже знакомых ему героев, а также познакомиться с новыми. Возвращаясь к последним событиям, стоит уточнить, что Нита отказалась от сеанса не просто так. Никто, кроме Айви, не знал, что невеста покойного лорда ждет ребенка. Вскоре с помощью Строма они с отцом уехали жить на Глаз, где управляющий поместьем, двоюродный брат Мориуса, предложил Ните пожениться, чтобы племянница росла в полной семье. Девочку назвали Марисой в честь отца. По дороге на Глаз Стром высадил Киллана с Евой в Гланбере, откуда они, после встречи с ее родителями и с травницей Мэв, отправились на соседний остров Гриари, где в ненастный и переменчивый день родились братья Немени. Там должна была жить их мать и, возможно, отец. Ева не забыла и про Лису. С капитаном она передала для нее письмо, в котором рассказала обо всем, что случилось с Электой. Ланд начал обучать преемницу, периодически борясь с ее упрямым характером. Однако училась Ева хорошо, и вскоре они поладили. Часто думая, что обучение наконец завершено, ясноглазый великан выходил среди ночи на ближайший перекресток, ожидая карету Триора. В надежде, что теперь его бестелесный плен окончен, он прислушивался и нетерпеливо вглядывался в темноту. Однако под утро возвращался обратно, так и не дождавшись повозки. Он прекрасно знал, что перенесется на перекресток ровно тогда, когда Ева будет готова справляться с даром самостоятельно. Но не терял надежды и коротал одинокие ночи в томительном ожидании. Однако не будем заглядывать слишком далеко. Все эти события, а также многие другие, слушатель узнает уже из следующей аудиокниги.